Однако есть вещи, которые для меня важнее дружбы. Выполнение приказа. Я в ответе за наше рождающееся государство. И иногда соображение государственного масштаба необходимо ставить превыше всего остального. Собравшиеся в зале молчали, затаив дыхание. Боркин выждал. Затем бросил взгляд поверх головы Лодера и едва заметно кивнул охранникам. Те, подхватив Лодера под локти, рывком подняли его на ноги. Вывели из зала. Встав, Боркин обвел взглядом толпу. Затем развернулся и вышел через двустворчатую дверь. Собравшиеся стали шумно подниматься со скамей и спешить к выходу. Ричард увидел, как охранники подвели Лодера к столбу на лужайке за домом суда. Боркин проследовал за ними. Дойдя до столба, охранники с размаху толкнули Лодера на него лицом. Потянули за руки, прижимая его грудью к облупившейся белой краске. Боркин приблизился к Лодеру сзади. Достал из кобуры зигзауэр. Щелкнул предохранителем, дослал патрон в патронник. Приставил дуло Лодеру к затылку и нажал на спусковой крючок. Брызнуло алое кровавое облако, и над горами раскатилось гулкое эхо выстрела.